Глава 16. Марчелла. Разговаривали мы с Мирабеллой, наверное, по меньшей мере час, после чего я выяснил, что восхищаюсь ею все больше. Она не похожа ни на одну девушку, с которыми мне приходилось встречаться. Конечно, ее желание стать полноправным членом семьи абсурдно и, как по мне, неосуществимо. И все же в глубине души задаю себе вопрос. Не будем ли мы сильнее, если Мирабелла встанет во главе семьи наравне со мной? Возможно, тут есть над чем подумать, хотя меня одолевают сомнения. Как бы то ни было, сейчас она дает мне серьезное преимущество. Будучи любимицей преподавателя информатики, располагает ключом от компьютерного класса. Информатика — далеко не мой конек, и Мирабелла согласилась мне помогать. Вероятно, это желание не больше, чем хитрый ход. Хочет доказать свою полезность не только в академии, но и в нашем бизнесе. А впрочем, неважно. Самое главное, мне ее помощь сейчас очень кстати. «Ты ничего не добьешься, если сперва не научишься быстро печатать», объясняет она, положив мои руки на клавиатуру. «Как ты мог на это забить? Просто диву даюсь». «Я ведь говорил». Папаша настаивал, чтобы я готовился к выполнению обязанностей главы семьи. Не было у меня времени бродить в интернете. Могу набрать сообщения и все такое, но сидение за компьютером в обязанности главы не входит. Сама понимаешь, мы не общаемся по электронной почте. Мирабелла смеется, и у меня в груди что-то тает. Да, это я вызвал улыбку на ее губах. Вроде бы мне еще не приходилось никого смешить. Разве что пару-тройку приятелей. Да и то не часто. И вообще случайно. Точно. Не могу себе представить отца за компьютером, если только за просмотром порнухи. Не хочется расстраивать Мирабеллу, но ее папаша владеет почти всеми стриптиз-клубами за пределами четырех углов. Так что смотрит он вполне реальное порно. Примечание. Регион США, занимающий территорию юго-запада штата Колорадо. Северо-запад – Нью-Мексико, северо-восток – Аризоны и юго-восток – Юты. Ладно, замнем. Теперь она просит меня положить руки на клавиатуру поверх ее. Длинные волосы Мирабеллы струятся по плечам, словно занавес, закрывая обзор. Ну и черт с ним. Зато лицо невесты совсем рядом. Вот 8 основных клавиш, на которых должны находиться твои пальцы, а от них уже близко до всех остальных. Она быстро печатает. Я в долгу у Мирабеллы. Давай попробуем. Я делаю попытку, но мне приходится то и дело смотреть на клавиатуру в поисках нужных букв, и по времени одна фраза занимает вдвое больше, чем у моей наставницы. Поворачиваюсь к ней. Мирабелла снова улыбается. Наверное, хихикает надо мной. Эй! «Не смейся, а то сейчас положу на лопатки прямо здесь. А я взломаю те немногие устройства, которыми ты пользовался за пределами Секура, и накопаю такое, что тебя немедленно арестуют». «Туше», — говорю я, и она вновь переключается на клавиатуру. Уроки в компьютерном классе намного скучнее, чем боевая подготовка, которую мы с Мирабеллой продолжаем заниматься. Прижать ее к полу, когда на ней лишь... короткие шортики и спортивный топ, вот это мне подходит куда больше. Наконец я начинаю уставать от тычков в клавиши, как называют мои потуги Мирабелла, и, отодвинув кресло, откидываюсь на спинку. Не понимаю, зачем мы с тобой тратим время? Все-таки это элементарные навыки. Можно кого-нибудь нанять, и меня быстренько обучат всему, что знаешь ты. Если каждый умел бы то, что умею я, моя помощь и вправду была бы бесполезной. Она приподнимает брови, разглядывая свой идеальный маникюр. Когда я впервые увидел Мирабеллу после заключения договоренности о нашем союзе, подумал: обычная дочь мафиози, дизайнерская одежда, холеные ноготки, гладкая кожа, роскошные волосы, драгоценности как раз в пору для мафиозной принцессы. Однако теперь... я воспринимаю ее с другой стороны, и она перестает вписываться в наш мир. Мирабелла хочет многого, и пусть я принимаю решение, все же гарантировать исполнение подобных желаний не могу. Если буду обращаться с ней иначе, чем принято с женами, мою снисходительность расценят как слабость и друзья, и враги. «Это мой дар, без ложной скромности», — продолжает Мирабелла, не дождавшись ответа. Молчу я, потому что засмотрелся на сочные, напряженно сдвинутые бедра. Так и хочется запустить между них руку и заставить ее кончить, как несколько дней назад. «Допустим, мы не поженимся. Чем ты тогда планируешь заняться? Вряд ли отец позволит тебе играть активную роль в бизнесе». Она вздыхает. «Знаю». «И?» — выгибаю бровь я. «Понятия не имею. Может, сбегу из дома». На сей раз мои брови взлетают к линии волос. «Тебя поймают?» «Для этого меня надо будет еще найти. Только сомневаюсь, что я настолько волную отца». «Ты кое о чем забыла». Я встаю и легонько касаюсь пальцем ее носа. «Тебя пообещали мне. Моя семья в ожидании нашего брака. Если твой папаша не сможет привести дочь к алтарю, начнутся неприятности». Необходимости расшифровывать суть возможных проблем нет. Мирабелла поднимается, скрипнув стулом. «Ты хоть представляешь, что значит находиться в клетке? Я убегаю, меня ловят. Я пытаюсь развиваться. Мне говорят сидеть ровно. Да, отец будет меня искать, но не потому, что я ему не безразлична. Просто жаль терять проходную пешку». «Став моей женой, ты ни в чем не будешь нуждаться», — говорю я, прислонившись к стене. «Тебя ждет жизнь во дворце, где к твоим услугам будут горничные и повара. Перед тобой распахнут двери лучшие магазины и рестораны. Некоторые женщины за такую перспективу отдадут левую руку». «Я к этому разряду не отношусь». «Кто бы спорил?» «Думаешь, твоя подруга София не хотела бы выйти замуж за большого босса?» «Мы с ней устроены по-разному». Сев на стол, Мирабелла свешивает ноги. «Да, она будет счастлива играть роль покорной жены. Я же намерена бороться за свои желания», заявляет она, и наши взгляды скрещиваются. Я выдыхаю, проводя рукой по своему короткому ежику. «Черт возьми, женщина, ты бросаешь мне вызов!» Она упрямо не отводит глаз. «Да, однако у меня ощущение, что тебя это не слишком-то и бесит». Я отлипаю от стены и, подойдя ближе, отвечаю. «На самом деле, когда ты поступаешь вопреки, я выхожу из себя, но в то же время твое непослушание заводит. Отрицать не стану. В жизни уйма персонажей, от которых только и слышишь. Да, сэр. Можешь объяснить, почему у меня встает каждый раз, когда ты не подчиняешься моей воле?» Мирабелла пожимает плечиками, словно невинная школьница. «Нет. Подобная манера ей не идет». «Что могу сказать? Наверное, я неотразима?» В глазах у нее искрится взрывоопасная смесь озорства и вожделения. Слегка наклонившись, я раздвигаю ее бедра и встаю между ног. «Признаю, твой отец был прав, когда заявил моему, что на свете нет девушки прекраснее его дочери». Касаюсь ее щеки, провожу пальцем по шее и спускаюсь к линии плеч. Она тяжело сглатывает и мило приоткрывает ротик. «Ты впрямь прекрасна, черт возьми». Мирабелла тихо стонет, и я поднимаю руку выше. Обвожу большим пальцем контур губ. Ее розовый язычок высовывается, проходит по подушечке, и я, не отрывая глаз, наблюдаю, как она берет палец в рот и посасывает, словно делает минет. Кажется, кто-то заявлял, что никогда в жизни не встанет передо мной на колени. Я жутко возбуждаюсь от невинной шалости и уже не могу ни о чем думать. Так и вижу, как губы Мирабеллы сжимают мой член. Она выпускает палец с легким причмокиванием, и я касаюсь нижней губы, а затем наклоняюсь за поцелуем. Мирабелла вызывает во мне страстное желание, которое, похоже, невозможно утолить. Хочу ее во всех возможных позах. Поцелую она не противится. Наоборот. Сгребает в горсть рубашку, притягивая меня ближе, и ее язык проникает мне в рот. Мои руки медленно опускаются к короткому топику. Обнаженный живот Мирабеллы весь вечер сводит меня с ума. Она слегка вздрагивает, когда ладони скользят ниже, но тут же успокаивается, а я обхватываю ее груди поверх лифчика. Касаюсь пальцами проступающих сквозь тонкую ткань сосков, из губ Мирабеллы снова срывается стон. «Господи, наверное, никогда не смогу насытиться этой женщиной». Срываю лифчик, и упругие груди свободно ложатся мне в руки. «О боже, Марчелла!» — выдыхает она, запрокинув голову. Я провожу по обнаженной шее губами, затем языком, подбираясь к уху, облизываю мочку. «Скажи, чего ты хочешь?» Пощипываю соски, и бедра Мирабеллы на секунду рефлекторно приподнимаются над столом. «Хочешь, чтобы я был груб, моя сладкая?» «Не убирай руки». Ради эксперимента одну все же отнимаю, и Мирабелла жалобно поскуливает, но тут же вздыхает, когда мой палец оттягивает резинку ее шортов, а затем и трусиков. Черт, какая она мокрая. Меня там ждут. Я издаю глухой стон. Напряженный член рвется из штанов, однако я не слишком обнадеживаюсь, пока рука Мирабеллы не сжимает его сквозь ткань. «О боже!» — бормочет она. «Похоже, шокирована моими размерами». «Достань его», — приказываю я, проводя кончиками пальцев по ее влажной щели и задерживаясь у входа. Мирабелла подчиняется и стягивает с меня штаны, опуская их ниже яиц. «Теперь работай ручками и смотри на член». Она сжимает пальцы сильнее и гоняет кулачок вверх и вниз по стволу, скользя большим пальцем по верхней части головки. «Ну же, возьми, наконец, в рот. Давай». «Нет, ей все надо сделать по-своему. Не хочет, чтобы ее подталкивали. Ну и ладно, удовольствие того стоит». «Да, вот так. Быстрее, детка». Я ввожу в нее пальцем, и Мирабелла сжимает второй рукой мое плечо. «Какая ты мокрая. Скажи, как я этого добился? Ведь ты намокла только из-за меня?» «Из-за тебя», задыхаясь, бормочет она и закрывает глаза. Вожу второй палец и слегка сгибаю их внутри, как в прошлый раз. «Что из-за меня?» Выхожу из нее, и Мирабелла от неожиданности распахивает глаза. «Марчелла!» «Что из-за меня, скажи?» Повторяю я, глядя ей в глаза. «Пусть договорит. Это только из-за тебя я так намокаю. И я пробуждаю в тебе желание?» Снова вставляю пальцы, и ее глаза медленно закрываются. «Да, ты пробуждаешь во мне желание. Черт, дай же кончить». «Нет уж, пока не заставишь мой член забрызгать тебя спермой». Из ее горла вырывается сдавленный крик. Я нависаю над ней. «Однажды я войду в твою мокрую киску так глубоко, что ты будешь умолять меня не останавливаться». Ее интимные мышцы сжимаются вокруг моих пальцев, и она двигает кулаком все быстрее и быстрее, осыпает мое лицо легкими поцелуями, шепчет всякие непристойности, и член твердеет еще сильнее. «Черт, даже не думал, что такое возможно. Не могу дождаться, когда твоя большая штука окажется внутри меня, когда она меня хорошенько растянет. Не могу дождаться, когда ты увидишь мою коллекцию нижнего белья. Я куплю тебе целый чертов магазин нижнего белья», задыхаясь, отвечаю я. «Какой у тебя любимый цвет? В чем ты хочешь меня видеть?» Мирабелла подмахивает бедрами, будто просит меня заполнить ее всю без остатка. Играя свободной рукой с моими яйцами, она сдвигается на край стола и широко раздвигает ноги. Не знаю, в чем тут дело, в нашем разговоре во время секса или в ритмичных движениях, а может, в сочетании того и другого, но, черт, мы возбуждаемся просто до предела. Черный. Только черный. Мирабелла проводит языком по моей шее, потом по лицу. Взяла на заметку. У меня есть суперсексуальный прозрачный комплект. Тебе понравится. Больше не могу сдерживаться. Перед глазами все плывет. Я кончаю ей в руку и забрызгиваю топик. Остатки спермы стекают мне на штаны. Интересно, отстирается или нет. Мысль умирает, не успев родиться, потому что Мирабелла тотчас начинает биться в экстазе, насаживаясь на мои пальцы, словно на член. Она вскрикивает, не открывая глаз. Покрытое смуглым румянцем лицо, взъерошенные волосы, Мирабелла никогда не выглядела так шикарно, как сейчас, отдаваясь своему будущему мужу. Восстановив дыхание, она упирается взглядом в член и шепчет. «Черт, это была просто фантастика». А потом раздается стук в окошко двери, и Мирабелла дергается от испуга. К счастью, нас защищает от посторонних взглядов непрозрачная перегородка, так что человек, заглянувший в класс, видит лишь наши головы и плечи. «Корпус закрывается через полчаса», — бубнит уборщик. «Закругляйтесь». «Да-да, хорошо», — киваю я. Мирабелла прыскает в ладошку, уткнувшись лбом мне в грудь, а через некоторое время серьезно смотрит в глаза. «Как минимум, в одном тебе следует отдать должное, Коста. Оргазмы при твоем участии совсем неплохи». «Примерно то же самое могу сказать о тебе. Кстати, мне нравится, когда ты отпускаешь непристойности». Она улыбается, и я на долю секунды задаюсь вопросом. «Вдруг у нас что-то да получится? Вдруг я влюблюсь в Мирабеллу Лароса? Сможем ли мы изменить обычное видение брака в мафиозных семьях? Готов ли я наделить Мирабеллу властью, которой она столь отчаянно стремится? Ни на один из этих кошмарных вопросов у меня ответа нет».